забайкальские, и амурские, и терские. Ох, какая это сила! Кто бы там ни верещал по поводу их ряженности, маскарадности, они были, есть и будут великой опорой России. Чего недруги больше всего боятся? Православие и казачество. Всегда смертельно боялись и будут бояться впредь. И никакие бжезинские, олбрайты и их здешние подпевалы, участники кампании против казачества, не способны повлиять на естественный исторический ход событий. Наша Россия, наша страна, она вся у Лескова показана, и никому, кроме нас самих, непонятно. У очарованного странника и годы не те, и здоровье не то. И били его, били, и все никак еще не добьют. «Усиливаюсь, молчу», — говорит, — «а дух одолевает. Все свое внушает, ополчайся». И спрашивают его, «Разве вы и сами собираетесь идти воевать?» «А как же-с? Непременно-с? Мне за народ очень помереть хочется». «Как же вы в клобуке и в рясе пойдете воевать?» «Нет, я тогда клобучок сниму, а амуничку надену». «Я пострадать за русских людей хочу. Вот высшая честь. Вот он, богатырь русский. Вот и ломай голову веками, кто он такой?» Загадкой это и осталось. Гнули нас, гнули, дробили нас, дробили. Зря думают, что раздробили. И не разъяли нас, и не разгадали. И не разгадают. Месть художнику. Вот спрашивают, как я отношусь к званиям. С прохладцей отношусь. Есть определенное моральное удовлетворение, просто какое-то подтверждение для себя, то, что ты делал, делал не зря. Как-то это все-таки оценено. Но работал я не для получения званий. Я народный артист России, лауреат государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола. Однако самым высоким званием для меня из всех этих званий остается одно – актер. Актер. И все. Я не говорю здесь, конечно, о награждении орденом святого Александра Невского. Честь быть кавалером этого церковного ордена так высока, что какие-либо мои рассуждения здесь просто неуместны. Это другое. А суперрегалии сейчас можно иметь всякие, но тебя никто не будет знать. А можно не иметь никаких вовсе, как, например, Василий Шукшин. Я, упаси Бог, себя не ставлю рядом. Тот же Олейников никаких званий не имел и был истинно народный артист, его любили. Раньше, конечно, присвоение званий имело другой смысл, другое значение. Оно напрямую зависело от административной иерархии, партийности. Знаете, как бывало? До присвоения званий актер – человек как человек, а после – подать машину к подъезду. Да, а почему в гостиничном номере нет холодильника? Не хочется об этом особо говорить, разве что ради самой правды, какая бы она ни была, но народная артистка могла устроить на гастролях целый скандал. Не понравился цвет обоев в номере. А когда уже мне присвоили звание народного артиста, то друг мой в театре только и сказал: «Ну что ж, хоть теперь чиновник лишний раз в лицо тебе не плюнет». Не званий мне не хватает, а знаете чего? Только одного. Проснуться однажды утром в холодном поту —